Я слушаю. Алло, Сергей? Да. Да, Сергей, здравствуйте. Я вам звоню по поводу выставочного зала Союза художников СССР. А, да-да-да. Да, ну, администрация президента Андрей Поздняков, значит, к нам пришло сообщение, что, значит, какие-то есть проблемы, нужна помощь. Объясните, в чем дело, что у вас происходит, значит, в чем проблема, что нужно там национализировать как-то, да, или в чем там вопрос? Простите, представьтесь, пожалуйста. Андрей Поздняков, администрация президента Российской Федерации. Хорошо меня слышите? Андрей, простите. Да, я понимаю, а какой должности вы занимаетесь? Я занимаюсь обращениями граждан по Крыму. Да, я понимаю, а что вы в субботу работаете? Слушайте, мы работаем круглые сутки, у нас нет времени отдыхать, понимаете? А, или это вы сейчас отдыхаете? Ну, вам помощь нужна или нет, короче? Сергей, вам помощь какая-то нужна или нет? Вы уж скажите и все. Ну, а то... Безусловно, безусловно. Ну, так да, в чем да, суть, да. Вы мне объясните? Безусловно. Да. Что? В чем суть проблемы, можете мне объяснить? Что вас напрягает? В чем проблема? Ну, первое, что мне хотелось узнать, в общем-то, источник моего телефона. Кто вам телефон перевел? Слушайте, ну у вас в Фейсбуке, в посте написано ваш номер телефона. Правильно, правильно, да. Вот в этом плане мне хотелось бы просто, ну, извините меня правильно, в общем-то, когда я, ну, знакомлюсь с людьми, я всегда прошу удостоверение, ну, извините правильно здесь, ну, просто, да. Вот, и, в общем-то, ну, мне впервые, что вот там какое-то сообщение в Фейсбуке, и вот тут выходной день сотрудник администрации президента так оперативно откликается. Ну, вот такая наша вот работа. Так, собственно, ближе, нет, так это... сказать, к сути вопроса. Что? Нет, просто все-таки, ну, очень здорово. Дело в том, что, ну как, вы именно курируете Крым, курируете что вы курируете? Ну, слушайте, просто это ваш пост из Фейсбука, он поднялся некий резонанс, да, в среди социальных сетей. Вот, и мы хотели бы на этом, да. мы хотели бы использовать, значит, это воззвание, да, чтобы показать всем, что да. Администрация президента, она действует в интересах граждан. То есть хороший повод и помочь вам, и сделать, скажем так, приятно всем, чтобы, ну, все понимали, что администрация президента и лично Владимир Владимирович заботится о крымчанах. Ну, в общем-то, тут сомнений в этом нет. Просто я хочу, ну, документальных свидетельств, что вы действительно работник администрации президента. Угу. Ну, мне в трубку удостоверение показать? Или что? Ну, если возможно, может быть, там, скинуть там, да. Вот, поэтому, ну, это как бы, ладно, хорошо. Вот, хорошо, Андрей, да, Андрей, вы работаете в каком отделе, просто чтобы я ориентировался? Ну, отдел ебли твоей мамаши в жопу. Отдел еще раз? Отдел внешних связей, ну, я же объясню. Внешних связей? Конечно, конечно. Все, что связано с социальными сетями, все, что связано с... Значит, обращениями граждан, просто не все информация попадает к нам. Да? Просто я не очень знаю структуру, но вы не в отделе обращений граждан, да, работаете? Ну, слушайте, конкретно я занимаюсь, значит, вопросами, да, связанными с социальными сетями и постами в социальных сетях. Вот, Андрей, это очень удачно, что, ну, вот так вы оперативно на меня вышли, поскольку вопросов очень много и по Ялте, и по Крыму. Вот, это один из сюжетов. Пожалуйста, я могу полную информацию дать об этом сюжете. Будем только признательны, что вы так оперативно... Замечательно. Вот оперативно... суть вопроса, значит, с художниками, с выставкой и так далее. Вот как-то тут проясните ситуацию. Смотрите, суть выставка здесь ни при чем. Суть в чем? Что при СССР, да... В Ялте был зал Союза художников СССР, выставочный зал. Был и салон для продаж, выставка-салон там на набережной. Вы в Ялте бывали, Андрей? Ну, слушайте, так, проездом, так сказать. Ну да, ну я вам просто географически, эти два учреждения находятся, ну, на самых... если так можно выразиться, в филейных частях города. То есть это 100-метровая зона от моря. Ну, это вот, понятно. Который да. достаточно дорого стоит, да. Вот. Ну и вот тот сюжет, что вы позвонили, выставочный зал. Он при Украине стал относиться к Союзу художников Украины. Так. Вот. После Крымской весны зал был отнесен к числу национализированных учреждений. Так. Объектов, да. Вот. Но там непонятным образом для меня, этим залом, ну, распоряжается общество с ограниченной ответственностью. Угу. Вот я как раз вот сегодня туда заходил, там, кстати, ну, нигде это ООО не упомянуто, там, при входе нигде, но тем не менее там на МЧСовской противопожарной этой, ну, графовке, там они есть. Я ее сфотографировал. Если вы мне скинете свою электронную почту, я вам пришлю, чтобы вы видели. Обязательно, чтобы обязательно. Видели. Обязательно, электронная почта, да. Так, вот. Хорошо, а вы с кем-то общались там? Какая у вас информация, с кем там говорили? Но я глубоко не прорабатывал. Я просто знаю, что директор этого учреждения Кизилова, это тот же директор, которая была при Украине и сейчас при России, она стала директором ООО. Угу. Общество с ограниченной ответственностью, которое продолжает Понятно. Эксплуатировать, ну, то есть работать, да. Так, а вот. Что там происходит? Там что-то рисуют? Выставки какие-то или что? Происходит следующее, что если при Украине было сплошные меховые изделия и бижутерия, продажи вот эти все, да, вот, то сейчас оно, конечно, сократилось, сейчас больше стало выставок, но все равно нам непонятно, почему это здание не было передано, ну, хотя бы в муниципальную собственность, а там бы мы уже разобрались. То есть на сегодняшний день это коммерческое предприятие, вот, то есть, главный профиль этого здания делать выставки, выставляться художником, ну, там, да, вот. А это продолжает быть коммерческой фирмой эксплуатироваться. Mm-hmm. То есть они художников пускают, но они продолжают делать эти меховые продажи. Вот. Ну, вот так вот, если в двух словах. Тут, конечно, надо затребовать документы. Вот. Ну, да. Так, скажите мне, а вот вы бы смогли управлять, например, галереей? То есть заниматься выставками, художниками и так далее? Насколько у вас навыки эти имеются, нет вообще? Вы какое отношение имеете? Андрей, о чем мы сейчас говорим? Какое конкретно... Я хочу просто понять, почему именно вас этот, значит, смутил. Это вы художник? Родился. А я родился в Ялте. Я здесь родился. Ага, замечательно, я понял. Я журналист. Вот, и вот сейчас я активно участвую тут в этой местной общественно-политической жизни. Вот 22 мая я, как участник праймери, встречался с Медведевым. Да. Ну, к сожалению, мне вопроса не дали задать. Вот, тем не менее, я помощнику Медведева передал там выпуск газеты, где, в общем-то, ну, много говорится о разного рода, так сказать, тут как угодно называть, злоупотреблениях или там, ну, местных властей. Конкретно товарищ, тут такой глава администрации, товарищ, сейчас скажу фамилию, Ростенко. Вот, товарищ Ростенко. Вот так. Поэтому могу вам номер этой газеты переслать, там два выпуска у меня было, могу вам переслать. В цифровом виде. Вот, что? Что? В электронном виде. Алло. В электронном виде. Пожалуйста. Да, в электронном виде, да. Так, я был у вас буквально, я на Ильинке был неделю назад. Угу. Я на Ильинке был неделю назад тоже, ну, там мне ваш коллега пообещал, ну, что глава республики ответит мне на вот, поставленный в газете вопрос. Ну, теперь точно так. Ответит, потому что вопрос взят под самый строжайший контроль. Так, а еще такой вопрос. Ну, Сергей. Спасибо. Ну, вот такой вопрос, да. Значит, ну, чисто, ну, так любопытно, третий год уже, да? Вот вы можете мне назвать, вы как непосредственно житель, да, Ялты, вы можете мне назвать основные, вот за эти три года, основные изменения, значит, которые улучшили, основные улучшения в вашей жизни, в жизни ваших, может быть, друзей, то есть, ну, вы же в Ялте, как я понимаю, живете, да? Ну, опять-таки, вот, кардинально, на мой взгляд, что поменялось за три года, скажите мне? Люди потеряли веру в Россию. Люди потеряли веру в справедливость и честность. Вот это поменялось. Благодаря чему? Благодаря тому, что в городе правит бал коррупция и кумовство. Правит бал корысть и продолжается жуткая хаотичная застройка. Местные жители-то как-то активность не проявляют, скажите мне. Местные жители завалили письмами администрацию президента. Нет, это не работает. Это не работает. Вы меня извините. Что значит не работает? У нас в России как не работает. Как администрация президента не работает? Смотрите, я вам объясню. Значит, просто писать письма, это совершенно недейственно. Очень часто по крайней мере, был такой опыт уже, да, люди используют, например, самосожжение, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. И, в принципе, тогда, это привлекает куда больше внимания, чем просто письмо. Не то, чтобы я рекомендовал. Такие случаи бывают, вы же понимаете. Я надеюсь, вы не предлагаете заниматься экстремизмом в виде самосожжения жителям Ялты. Просто вы же видите, что письма пишутся, а эффекта нету. Видите? Видите. Вот именно Вы давно работаете в администрации президента? Слушайте, 10-й год. 10-й год, да? Вот я тот же вопрос, который задавал, я встречался в Москве с Валиевым, замкомитета по противодействию коррупции, Госдумы. Вам тоже задал вопрос. Как допустили МВД, прокуратура, ФСБ, Следственный комитет, то, что 6 лет в республике Коми, как нам сказали, орудовала банда во главе с главой республики и спикером? Как такое могло быть? Слушайте, такие вот... То есть, иными словами, не дана команда ФАС. То есть, много башен в Кремле, и не пришли к тому, чтобы дать команду ФАС. Если Гайзер входил в десятку лучших губернаторов России, и за 2 недели до задержания он в кабинете Владимира Владимировича отчитывался о работе региона. Можете вы мне ответить на этот вопрос? Такое может быть? Так было всегда. Всегда были те, кто договаривались, всегда были те, кто воровали. Это пора привыкнуть к этому. Андрей, простите, что я задам личный вопрос. Вам сколько лет, Андрей? Мне 43. 43, да? Я-то старше вас, я больше захватил советской власти, понимаете, вы меньше. К сожалению, при советской власти была культура, культура была ценностей. Сейчас культура потребления, культура интересов, выгоды. Поэтому то, что вы говорите всегда, это может быть начиная с буржуазного времени современного. При советской власти такого не было, уверяю вас. В таких масштабах. Поэтому это может быть там философский вопрос, поэтому мы можем то, что мы можем. Поэтому, может быть, там более развернутый, отвечая на ваш вопрос. Нет, все в порядке. Все-таки я не услышал ответ. Просто анализируя сообщения из средств массовой информации, можно сделать вывод о том, что жители Крыма, жители Ялты, просто все в восторге, уже третий год в экстазе бьются от того, что, значит, они теперь часть России. Какие СМИ вы анализируете? Я плохо... Первый канал, например, есть... Может быть. Я вам скажу, я занимался, тут такая история была, я вам коротко расскажу. У нас живет бабушка, ей 91 год. Она инвалид первой группы войны, почетный гражданин Ялты. В общем-то, во время войны она была радистом в авиационном полку. Москву они защищали, участники обороны Москвы, В марте 2014 года она вместе с афганцем Мукиным поднимала флаг России над набережной, И все хорошо у нее было. Но в ноябре прошлого года соседи решили построить дом. И построили его, закрыв ей буквально мирное синее небо. То есть вплотную к ее окнам квартиры. В общем-то, она, ее дочь, где только они не были, кому только не писали. То есть местная администрация, прокурор Крыма, личные приемы. Все ответы, что на законных основаниях земля отведена, эти все проекты утверждены, и все нормально. Но они в конце февраля на меня вышли. вышли на меня, я начал писать. Опять-таки, ну, я сам журналист, я своим коллегам в Крыму, дал один телеканал, и то по моим связям. Вечером сюжет был, в утреннем выпуске новостей его уже не было. Опять-таки, из федеральных СМИ только одно интернет-издание дало. Из чего я делаю вывод какой? Внутри Крыма губернатор контролирует СМИ. И контролирует и федеральные СМИ путем того, что есть договора на, ну, на освещение, ну, коммерческие, на, ну, договора о сотрудничестве финансовые, понимаете? Поэтому, в общем-то, я лично в российскую газету, там на уровне замредактора, так сказать, мне обещали, что там Фронин приедет, да, там посмотрит. Вот, результат ноль. Не то чтобы, ну хотя бы там, ну, позвонили бы или что, да. Вот. И опять-таки, вот 22 мая я когда дал письмо и газетку помощнику Медведева, результат был. То есть вдруг образовал, ну, то есть то, что мы писали, что там нету противопожарного расстояния, там, по этим, как там, МЧС, вдруг выяснилось, что да, действительно нету. И глава администрации отменяет свое же разрешение на строительство. Угу. Вот. Вот. Поэтому то, что вы черпаете информацию, может быть, просто, к сожалению, все эти СМИ, ну, контролируются, по Хорошо. Крайней мере. Такой вопрос. Ну, такой да? вопрос. У вас есть что-то на Ростенко? Если есть достаточно информации, конечно. Я могу здесь похлопотать. Безусловно. Например, безусловно. Что это? О чем идет речь? Да. Например. Ну, о чем идет речь? Во всяком случае, я вам перешлю две газеты. Вы посмотрите, там достаточно много. Слушайте, ну в двух словах не можете объяснить, ну, чтобы я понимал хотя бы примерно, о чем мы говорим, о чем идет речь. Ну как, существует генплан Ялты, допустим, да? Вот, где строительство новое там запрещено, нет, они, допустим, меняют эти пятна застройки для того, чтобы строилось, да. Или, допустим, вопиющее. Тут, опять-таки, 100-метровая зона. При Украине начато было строительство на месте любимого ялтинцами фонтана «Юность», купальщицы, да. Я, Ростенко появился в городе в августе 2014 года, я ему задаю вопрос, вы будете это строительство прекращать, будете его, ну, эту постройку убирать? Нет, говорит он мне в частном разговоре, я не буду это строительство ликвидировать, поскольку иначе я отпугну инвесторов. Такой был. И действительно, они построились. Построились ужасно, все. Вот, главное, опять-таки, или, допустим, 100-метровая зона, такой пляж Солнечный. Вот, по водному кодексу запрещено, что Украины, что России в 100-метровой зоне какое-либо строительство. Прекрасно все строится по сей день, там работает. Да. Ну как, без личной заинтересованности. Вы можете посмотреть такую московскую газетку «Российские вести». В общем-то, они достаточно подробно о солнечном пляже писали, вот это. Вот, то есть это крупный сюжет, да. Ну и там потом и по мелочи, смотрите. Приезжайте, Андрей, к нам в командировки, я подробно вам покажу, расскажу. Вот так. Хорошо, такой еще вопрос есть. Ну, как вы понимаете, да, вряд ли с России будут сняты санкции до тех пор, пока вопрос по Крыму не решится. Вот если представить себе, что... Значит, Крым опять вернулся к Украине. Вот конкретно вы остаетесь в Ялте, в своем городе, либо вы уезжаете в Россию, значит, в любимую вашу государство, которому вы готовы. Ну, это, в общем-то, вопрос неправильный поставлен. Ну, слушайте, очень интересно, ну, очень... Ну, вот сейчас Луна упадет на Землю. Ну, подождите. Вы как, будете, да, ни к чему. Это некорректно поставленный вопрос, который не имеет ответа. Ну, вы знаете, просто, ну, этот вопрос животрепещущий в последнее время, потому что... Ну, это может быть, сидя в Москве, это для кого-то... Вы понимаете, просто сидя в Москве, послушайте, сидя в Москве, да, ну, мы же не слепые ребята, мы же прекрасно понимаем, что, что отсутствие доступа, значит, к кредитам и санкции, направленные против России, планомерно экономику убивают. Поэтому, в принципе, стоимость Крыма уже в разы превышает все возможные мыслимые цифры. Следовательно, есть отдельная группа, скажем так, политических сил, которые выступают за то, чтобы все-таки Крым вернуть. Поэтому я спрашиваю вас, вот представьте себе, там, через неделю Крым – это снова Украина. Вы остаетесь в Ялте или уезжаете в Россию? Я на провокационные вопросы не отвечаю. Угу, понятно. Сыр, значит, да, отвечать. Ну ладно. Что? Ну, нет, ну просто. Нет, ну а какой смысл? Какой смысл? Для какой смысл? Это достаточно простой вопрос. Простой вопрос был бы другой, на мой взгляд. На мой взгляд. То, что за два года, опять-таки, поскольку мало что показано, как я вам сразу сказал, что справедливости и честности люди не видят, поэтому, безусловно, и уровень жизни понизился. Вот. Тут, безусловно, проукраинские населенные настроения, они идут, и больше всего людей раздражают те, то, что чиновники, которые учили, как любить Украину, теперь учат, как любить Россию. Так вот, это, собственно, да, и был, собственно, подтекст вопроса о том, значит, о уезде и о том, чтобы не уезжать, именно вот в этом. То есть, как можно, с одной стороны, предать, значит, страну, устать, кричать, значит, махать триколором? Да нет, ну это абсолютно, это вопросы из серии, почему вы в последнее время перестали бить жену сковородкой по голове? Слушайте, вот. Вы некорректно ставите вопрос. Вы же говорите, что вы родились в Ялте? Вы ялтинец, скажите? Да. Ялтинец. Ну, да, я ялтинец. Ну, три года назад часть жителей Крыма предали свою бывшую родину в пользу России. Ну, так же? Так же. Так вот вопрос. Вы ее предали один раз? То есть вы только одну родину предали? Или вы потом назад предадите еще раз? Вот в чем, собственно, вопрос. Нет, я не понимаю это. Понятно. Сложный вопрос. Это некорректно. Ладно, хорошо. Слушайте, ну, я понял, Сергей. В общем, я понял, о чем мы говорим. Значит, я думаю, что мы по Порошенко, значит, решим вопрос, да? Я смс-очку сейчас отправлю с электронным ящичком. И вот туда вот вы направьте информацию. Договорились, да? Пожалуйста, да. Хорошо. Все, Сергей, замечательно. Хорошо. Да, до свидания. Держитесь там, да. Всего ну, хорошо. Смотри, Сергей, конечно, я заинтересован, мы заинтересованы, но иметь выход, иметь возможность. Поэтому, смотрите, здесь, в общем-то, много достаточно кричащих сюжетов. Ну, много, будем потихоньку работать с кричащими сюжетами. Ну, так, опять-таки, ну, наверное, во всяком случае, но мне видится, что... В общем, короче, я вас наберу, давай.